Глава 9. Поздним вечером небеса разверзлись. Хлынул дождь, не прекращавшийся до утра. Окна в комнате Би оставались открытыми, и она слышала грохот дождевых струй. На утро, выглянув в окно, увидела потоки воды под виноградниками. Листья на лозах склонялись под тяжестью обильных дождевых капель. Мими к завтраку не вышла. Поев в одиночестве, Би вернулась к себе и проверила электронную почту. Ее немало удивило новое письмо от бывшего. Содержание письма, мягко говоря, поставило ее в тупик. «Привет, Би. Рад, что ты выздоравливаешь и набираешься сил. Ты по-прежнему в Италии? По чистой случайности, в конце июля я окажусь в Тоскане. Может, в память о прошлом встретимся? Я был бы очень рад вновь тебя увидеть. Целую, Джейми». Би удивила не только его намечающаяся поездка в Тоскану. Еще больше ее удивил тон письма. Неужели он всерьез скучал по ней? Может, даже надеялся на возобновление совместной жизни? Но после знакомства с Люком и ее необъяснимой реакции на него Би знала. Отношения с Джейми остались в прошлом. Возможно, она не вызывала у Люка никакого интереса. Может, его вообще не интересовали женщины, кроме уехавшей невесты. Однако уже при первом знакомстве Люк произвел на нее впечатление, какое никогда не удавалось произвести Джейми. Спрашивается, зачем ей встречаться с Джейми, и может поощрять его усилия по возобновлению отношений, если он действительно собирался ее вернуть. Би сознавала, сейчас она хочет большего и в любви, и в жизни. Появилась другая мысль. Возможно, Джейми не столько хотел встретиться с ней, сколько попытаться увидеться с Мими. А вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Поразмыслив, Би решила охладить пыл Джейми. «Привет, Джейми. Видишь ли, я подписала соглашение о неразглашении и потому не вправе сообщать, где мы находимся. Это настоящая глушь, и я не представляю, как бы мы могли встретиться. Желаю тебе приятной поездки в Тоскану». Б. Она закрыла ноутбук. Дождь окончательно прекратился, и в небе над виллой появились голубые просветы. Спустившись на ланч, Би обрадовалась, увидев Мими. Та улыбалась во весь рот. «Привет, Мими. Решили поесть вместе со мной. Рада. Смотрю, у вас сегодня чудесное настроение». «Да, и тому есть причина. У меня потрясающе хорошие новости. Мне предложили роль в романтической комедии, героиню, которую предстоит играть чем-то похоже на Бриджит Джонс. Съемки будут в Лос-Анджелесе». «Романтическая комедия — это здорово. Вдобавок вы будете жить дома». «Да, но есть новости получше. Самое лучшее. Мне назвали размер платья героини. Вы догадываетесь, что это означает?» «Возможность не отказывать себе в еде?» Би тоже улыбнулась. «Да, возможность есть все, что захочу. Пожалуйста, расскажите об этом и нас». Мими радовалась, как ребенок. «Я могу забыть о диете». «Замечательная новость». Би искренне радовалась за Мими. «Кулинарное искусство Инесс не нуждается в рекомендациях. Оно выше всех похвал, и ее кухня почти целиком состоит из местных блюд. Вам очень понравится». После ланча Би передала Инесс радостную весть, и они решили, что по этому поводу нужно устроить праздничный обед. Однако новости Мими не исчерпывались ролью в романтической комедии. «Я вчера звонила Гейл, а сегодня она прислала письмо. Она заказала нам маленький Фиат. Прокатная компания пригонит машину в последнюю неделю июля. Надеюсь, к тому времени мы еще больше придем в норму». «Потрясающе. Я заранее обдумаю, куда мы поедем. Возможности практически неограниченные, но я уже знаю, какое место мы посетим первым. Вы когда-нибудь слышали о «Мече в камне»?» «Вы говорите о диснеевском мультфильме или «Короле Артуре»?» «Нет, точнее, связь лишь косвенная. Речь о настоящем мече XII века, торчащем из камня. И это совсем неподалеку от виллы. Меч находится в церквушке в 30 километрах отсюда. Вы согласны начать знакомство с Тосканой оттуда?» «Жду не дождусь». Би вспомнила вчерашний вопрос Люка. «Кстати, Мими, как долго вы собираетесь пробыть здесь?» «Я раздумываю над этим. Надеюсь, к концу июля или начала августа мое лицо вернется в прежнее состояние. В Штатах я нужна не раньше сентября. Поэтому можно задержаться здесь подольше. Скажем, до середины августа или даже до конца. Устрою себе настоящий отпуск. А ваши планы?» «Врач просил приехать на осмотр где-то в начале августа. Он считает, что к концу лета я буду выглядеть вполне презентабельно. Я с удовольствием пробуду здесь столько, сколько вам захочется». «Великолепно. Тогда окажите мне услугу. За лето я должна выучить роль в комедии. Вы мне поможете в этом? От вас потребуется читать реплики других персонажей». «Конечно. Значит, нам будет чем заняться в оставшиеся недели лета», ответила Би и задала вопрос, только что пришедший ей в голову. «А разве вас в Лос-Анджелесе никто не ждет?» «Экономка, человек, следящий за бассейном, и остальная прислуга». Она посмотрела на Би. «Если вы имели в виду мужчин, таковых нет». Би была удивлена, но промолчала, понимая, что не вправе лезть в чужую жизнь. Вместо этого она махнула в сторону открытых окон. «Здешние места просто волшебные. Лучшего уголка для отдыха не придумаешь». Мими кивнула. «Я того же мнения. А изменение темпа жизни вообще не описать словами. Я словно попала в другой мир. Никаких стрессов. Не надо подниматься рано утром, тратить кучу времени на макияж. Не надо уворачиваться от папарацци. Знаете, первые несколько дней я накладывала макияж и одевалась так, будто готовилась к встрече. Неведомо с кем. Мало-помалу до меня дошло, что я занимаюсь ерундой. И я начала расслабляться. С каждым днем я себя чувствую все лучше и лучше. И ощущаю, как спадает напряжение». «Значит, сегодня вы пойдете со мной на прогулку?» «Обязательно». «Но после ночного дождя дороги сырые и грязные. Наденьте старую обувь, которую не жалко запачкать». По взгляду Мими Би поняла, у голливудской звезды попросту нет старой обуви. Вспоминая участь своих дорогих сандалий, она заранее тревожилась за судьбу каких-нибудь дизайнерских кроссовок, которые выберет Мими. Здорово, что Мими не только вышла из затворничества, но и решилась покинуть пределы виллы. Би нравилось гулять с Ромео, однако при всей понятливости лабрадор не обладал даром речи. А так здорово, когда на ходу можно с кем-то переброситься словечком. Они втроем отправились в долину. К этому времени небо очистилось, и солнце вновь принялось прожаривать землю. Очень скоро многочисленные лужи высохнут. По совету Умберто они не сходили с главной дороги и потому почти не испачкались. Но это касалось Би и Мими. Ромео, скрывшийся в виноградниках, вылез оттуда двухцветным. Морда и верхняя часть туловища оставались черными, а нижняя стала сочно-коричневой. «У художников наверняка есть название для этого оттенка — коричневой краски», — не приминула заметить Мими. «Конечно, и довольно красивая. Умбра и сиена жженая. Только я сомневаюсь, что Микеланджело добывал себе краски, счищая грязь с лабрадора». Возле дома Люка их ждал сюрприз. Когда они проходили мимо, дверь открылась, и на крыльцо вышел Люк, приветливо помахивая рукой. Он направился к ним. Мими остановилась и поспешила натянуть шляпу поглубже, закрывая лицо. «Мими, не волнуйтесь», — успокоила ее Би. «Это Люк, управляющий имением. Он все знает о нас и тоже подписывал бумагу о неразглашении». Мими полегчала, но поднимать шляпу она не стала. «Добрый день, дамы», — приветствовал их Люк. «Ну что, Би, на сей раз метеорологи не ошиблись насчет дождя». «Привет, Люк, да. И это был не мелкий дождичек, а настоящий дождище. Позвольте вас познакомить с Мими Робертсон». «Мисс Робертсон не нуждается в представлении», — сказал Люк, галантно протягивая руку. «Я бы узнал вас где угодно». Мими приподняла край шляпы, пожала его руку и улыбнулась. Би заметила, что улыбка кинозвезды была намного искреннее вежливых улыбок, расточаемых ею Умберто и Инес. Очевидно, Мими обрадовалась знакомству с Люком. Глядя на улыбающееся лицо Мими, Би испытала странное чувство. Никак в ней пробудилась ревность? «Добрый день, Люк. Очень рада знакомству с вами», — произнесла Мими, и это не было просто словами. «Надеюсь, вы довольны жизнью на вилле, а Умберто и Инес выполняют все ваши пожелания». Би слушал разговор Люка и Мими, одновременно анализируя свои чувства. Красивая кинозвезда, привыкшая общаться с людьми, одарила своим вниманием привлекательного фермера. Но почему это должно ее задевать? Обычно такое происходит, если человек, на которого направлено внимание, тебе не безразличен. Так это что же? У нее сильные чувства к Люку? Он ей нравился. Она сочувствовала его бедам, усугубленным разрывом с невестой. Но, насколько она видела, Люка сейчас вообще не интересовали женщины. Однако могло ли внезапное появление знаменитой кинозвезды всколыхнуть его интерес? Пока Би раздумывала, Ее мобильник подал сигнал о пришедшем сообщении. Она достала телефон и прочла текст, присланный Гейл. Новость была не из приятных. «Привет, Би. Имейте в виду. Я слышала от своего парня в Сиене, что Джоуи знает, где вы находитесь, и собирается нанести визит. Не представляю, откуда он узнал, но я вас предупредила. Гейл». «Я говорю, что Люку обязательно нужно прийти к нам на обед. Би, вы слышите?» Голос Мими вернул Би к действительности. «Да, извините, отвлеклась. Вы говорили про обед? Отличная идея». Идея совместного обеда с Люком выглядела очень привлекательно, но Би не улыбалась сидеть и смотреть, как он и Мими флиртуют. Но что поделаешь в такой ситуации? Би не оставалось ничего иного, как сунуть мобильник в карман и нацепить ослепительную улыбку. «Люк, выбор времени за вами. Вы единственный из нас, кто работает». «Спасибо за любезное предложение. Тогда, может, вечер суббота? Вас это устроит?» Обе кивнули. Поговорив еще немного, Люк простился с ними и уехал на своем стареньком пикапе. После его отъезда Би отважилась повести Мими в лес по крутой дорожке, идущей по склону холма. Оставалось надеяться, что дорожка не окажется слишком мокрой. Идти пришлось гуськом, а это мешало разговаривать. Би не терпелось узнать, какое впечатление Люк произвел на Мими. Она уже догадывалась, какое, и это никак не улучшало ее настроение. К тому же положение осложнялось скорым появлением Джоуи, еще одной голливудской звезды, собравшейся навестить Би. Не требовалось быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять, каких результатов он ожидал от этого визита. Ее настроение улучшилось, когда под каштаном, деревья она распознавала лучше, чем птиц, она увидела семейство грибов, отвечающих описанию Люка. И хотя рисунок давно смылся с ладони, Би помнила его не менее отчетливо, чем картинки из интернета. Она не сомневалась, что набрела на белые грибы. Поскольку рюкзачка с собой у нее не было, она превратила шарф в импровизированную корзинку. Вскоре они с Мими нашли еще несколько. Один из грибов немного объел какой-то зверек. На виллу они возвращались с приличным грибным уловом. Инесс они застали в саду за срезанием роз. Би показал ей собранные грибы и заработала похвалу. «Какие чудесные белые грибы! Вы славно потрудились! И что вы собираетесь из них приготовить?» «Я намеревалась спросить у вас. Насколько понимаю, белые грибы — это деликатес?» «Конечно, деликатес. Но раз вы их нашли, вам и решать, что с ними делать. Если хотите совет, предлагаю пару штучек съесть сырыми. Их можно посыпать тертым пармезаном и полить оливковым маслом. Или нарезать ломтиками, окунуть в разболтанное яйцо и зажарить в сухарях. Остальные можно пустить на изумительный соус для пасты. Хотите, я приготовлю часть на закуску перед жареной бараниной?» «Великолепно, Инесс», — ответила Мими, выслушав перевод. «А теперь, с вашего позволения, я поднимусь к себе и проверю электронную почту. Би, спасибо за чудесную прогулку. Мне очень понравилось». «Сеньорина, оставьте мне ваши запачканные туфли. Я их почищу», — предложила Инесс, указав на ступеньку. «Просто снимите и оставьте здесь». Мими послушно сняла туфли и ушла босой. Би посмотрела на двухцветного пса, который катался по траве и урчал. «Инесс, Ромео досталось больше, чем туфлям Мими. По-моему, ему не помешает купание. Не возражаете, если я отведу его на реку и дам поплескаться?» Ромео тоже не возражал. Они подошли к мосту. После обильного дождя река стала гораздо полноводнее. Не теряя времени, пес прыгнул в воду. Он с энтузиазмом нырял за камешками, бросаемыми Би, хотя не поймал ни одного. Зато купание вернуло ему прежний цвет. Пока шли обратно, Би удерживала его от ныряния в траву и кусты. А ее мысли были плотно заняты тремя мужчинами. Здешним фермером, к которому ее тянуло, но который не проявлял ответного интереса. Знаменитым киноактером, чей интерес к ней не простирался дальше секса. И, наконец, бывшим бойфрендом, не вызывавшим у нее никаких желаний. Для женщины, решившей, что мужчина ее больше не интересует, такие мысли несли лишь смятение и раздражение. На углу виллы Би окликнули. Взглянув вверх, она увидела Мими. Та стояла у открытого окна своей комнаты. «Би, надеюсь, вы не станете возражать. Дело в том, что мне недавно позвонил Джоуи. Джоуи Игл. Через пару часов он заедет за мной, и мы отправимся на ранний обед. Он обещал увезти меня туда, где нас никто не увидит. Пожалуйста, предупредите Инесс. Поблагодарите и извинитесь за меня. Джои всегда все решает в последнюю минуту». «Конечно, Мими. Желаю приятно провести время». Би глубоко вдохнула. «И передайте Джои мою любовь». Инесс она нашла на заднем крыльце, где старуха отмывала кроссовки Мими. «Би, отдайте мне и вашу обувь. Я ее тоже приведу в порядок». Би стала возражать, говоря, что она сама в состоянии это сделать. Но старая итальянка была непреклонна. Пришлось снять кроссовки и отдать Инесс. Она передала новость от Мими и извинилась за кинозвезду. Инесс невозмутимо выслушала это и даже не нахмурилась, хотя ее кулинарные планы были уничтожены на корню. «Ничего страшного, я еще не ставила баранину в духовку. Завтра приготовлю, если, конечно, вас не мучает сильный голод». «Ни в коем случае. А может быть, приготовить на вечер белые грибы с салатом?» У Би появилась идея. «А когда будете готовить, можно мне подойти и посмотреть?» «Конечно». Оставив пса кататься по траве, Би поднялась к себе и проанализировала последние новости. Итак, все свидетельствовало о том, что Джоуи собирался приехать на виллу не ради нее, а для встречи с Мими. С одной стороны, Би испытала облегчение, но с другой, значит, она оказывалась на втором месте. Это немного рассердило ее. Та же Мими пригласила на обед мужчину, который нравился Би, и этот обед состоится через пару дней. Еще один повод для досады. Получалось, на ее долю остается только Джейми. Би сердито заявила себе, что из троих ей вообще никто не нужен. Или нужен. Дружба с гламурной кинозвездой — это хорошо, но здравый смысл предостерегал. Эта дружба может серьезно повредить отношениям с мужчинами. Грустно, конечно.